нормально поужинать и в кроватях отдохнуть. Все же на горной породе спать то еще удовольствие. «Граф, вы только переговорите сначала с герцогом и лейтенантом», — буркнул Гунбарь и пояснил. «Если дамы узнают о такой возможности, то точно захотят оказаться в трактире». Не стал ему отвечать, он очевидную вещь сказал. «Приказать я не могу ни Иште, ни Свении, но и они самостоятельно в поселение не отправятся. Могут лишь настаивать и подключить все женские хитрости, начиная от угроз со слезами». «Что думаешь про вас-то?» – поинтересовался я. «Побеседовать с ним необходимо. Похоже, горец не врал, нет ему резона». Потер скулу Гунбаря, потом продолжил. «Странный он тип, я про нашего воина. В горах ориентируется хорошо, но если повел отряд под удар, то сам мог пострадать». «Или знал, как его избежать», – задумчиво произнес я. «Странно, что он не сбежал. Неужели не думал, что мы могли догадаться?» – озадаченно произнес мой помощник. «И куда бы он пошел? Да и не мог он предположить, что мне все объяснят». Мрачно ему ответил. «А вот погибшие и на моей совести». «В тот момент это казалось правильным решением. А парни сами виноваты. Кричал им, чтобы у скалы держались. Не послушались», – произнес мой телохранитель. Я не стал его слова комментировать. «Понятно. Он хочет, чтобы не считал себя виновным в гибели воинов, пусть даже косвенно. Ответственность на предателя. И вот с ним-то будет разговор короткий, после того, как Васт сознается. Мне только одно интересно. Что ему могли посулить и когда, чтобы он на такое пошел? Мало того, как могли просчитать, что окажемся в горах, да еще подгадать и наслать магический шторм? Не будь поблизости тучи, то ничего бы не получилось. Да и сам обряд, когда призывают в помощь такую стихию, если правильно помню из книг, далеко не простой. Он требует большого количества энергии. Если же правильно понимаю, то орки-шаманы его проводили, еще не захватив крепость. Вопросов больше, чем ответов. Но, надеюсь, скоро все узнаю. «Господин граф, как же хорошо, что вы вернулись!» Встретил нас на подходе к лагерю дозорный. «Что случилось?» Напрягся я, чувствуя, как внутри полыхнуло беспокойство. «Точно не знаю!» Воин отвел взгляд в сторону. «Говорят, что отравили тех, кого сопровождаем». «Что?» – воскликнул я и сорвался на бег. Гунбарь отстал. Но до лагеря всего-то пара сотен метров. Не скажу, что побил мировой рекорд на такой дистанции. Бежал с оружием, еще и в гору. Выложился полностью. «Алексис, как хорошо, что вернулись!» – бросился ко мне Гарай. «Докладывай!» – рыкнул я на него. «Журбер изъявил желание попить чаю с Иштанией и Свенией. Попросил Сарику подать в пещеру напиток. Перед этим герцог мне сказал, что с дамами ему надо серьезно поговорить и дать наставление, как вести себя при дворе горцев». «Короче», — прервал я лейтенанта, — «переходи к сути». Где-то минут через 40 служанка вновь заглянула в пещеру, хотела узнать, а не надо ли чего? А там все трое без сознания, чай разлит, — произнес Гарай. «Живы?» — коротко уточнил я. «Дышат», вздохнув, ответил лейтенант. «Их отравили кто?» «Сарика говорит, что когда готовила, возле нее крутился Васт. Как-то странно за ней убивался. И вызывался помочь. А раньше за ним этого не наблюдалось», – доложил Гарай, а потом добавил. «Приказал служанку и воина арестовать». «Глаз с них не спускать», – велел я, быстрым шагом подходя к пещере. «Там сейчас Марика», – уточнил лейтенант. «Пытается хоть как-то облегчить страдания отравленных». Действительно, голос Белошвейки услышал. Та кого-то уговаривает выпить воды, но ей в ответ никто не отвечает. Зашел в пещеру, и увиденное не понравилось. Ауры герцога и девушек полыхают зеленым цветом. Отравленные лежат на полу. Возле графини сидит Марика и вливает в ту стакан воды. Потом переворачивают девушку на бок, нажимают на живот, и ту начинает рвать. В пещере стоит неприятный запах. Уже несколько лужиц рядом с пострадавшими. Похоже, Белошвейка не один раз пытается таким нехитрым способом промыть желудки. Но у тех яд уже в крови и подобрался к источникам. Последние пытаются отравление нейтрализовать, Постоянные всплески целебных заклинаний происходят. Но кроме замедления действия яда ничего не происходит. А вот магические силы у пострадавших стремительно тают. «Господин Алексис, как хорошо, что вы вернулись! Сделайте что-нибудь! У меня ничего не получается!» Увидев меня, произнесла Марика. Мысли в голове скачут, как сумасшедшие. Перебираю вариант за вариантом, но пока понятия не имею, как помочь девушкам и герцогу. Хотя имеется один вариант, но он мне не очень нравится. Пусть сюда притащат все, какие есть емкости, предварительно заполнив их водой. Приказываю Белошвейке, а сам достаю из ножен кинжал и опускаюсь на колени перед отравленными. Как только бывший глава тайной канцелярии допустил, что его отравит какой-то там воин, почему его артефакты не распознали яд? Об этом потом поразмыслю. Сейчас необходимо действовать и быстро. Промедление смерти подобно в прямом смысле этого слова. Сам себя убеждаю, что других вариантов нет и придется рисковать. Надеюсь, сумею за их жизни побороться. Глава 5. Лучший выход. Те целительские заклинания, которые знаю, не помогают, да это и так понятно. Но попытаться все же стоило, чтобы получить отрицательный результат. Нет, не надеялся, что так легко справлюсь. Убедился, что яд не реагирует на магическое воздействие. Впрочем, он бы и действовать в организмах пострадавших не начал. Его бы сразу источники девушек и герцога нейтрализовали. С учетом же опыта Журбера, его знаний и более сильного источника Уишты, с ее предрасположенностью к целительству, то мне предстоит радикально к делу подойти. И, честно говоря, мне не слишком нравится тот план лечения, который в голове возник. Всегда не понимал, как можно кровопусканием лечить, но теперь сам к этому готовлюсь. «А как много у них зараженной крови, которую собираетесь цедить?» – поинтересовалась у меня Марика, который рассказал, что задумал. «Мне необходима помощница в этом деле, один точно не справлюсь». Поэтому-то Белошвейке рассказал план лечения. «Хороший вопрос», – вздохнул я и признался. «Понятия не имею, но попытаюсь выводить только яд. Герцог совсем плох, его источник почти сдался, а зеленая отрава все заполняет организм. Баронесса держится лучше, где-то наполовину яд в ней распространился. А дочь императора более устойчива к отравлению, на четверть в ней пагубное магическое вещество». Да, уже нет сомнений, что при изготовлении яда использовались запрещенные заклинания. Хотя может так оказаться, что изначально варили какое-нибудь стандартное зелье, но смешали не те ингредиенты и получилась убойная смесь. Чего только у зельеваров не случается. Впрочем, даже в моем мире фармацевты создавали лекарства для лечения легких и сердца, а получилось средство для потенции. Хотя, может, это так преподносится, а разрабатывали именно его, прикрываясь выделенными грантами на другие исследования. «Но что будет, если все же сцедите крови больше, чем нужно для жизни?» Следя за моими приготовлениями, спросила Марика. Заставляю себя прикрыть глаза, сделать пару глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться и трезво, без эмоций, взглянуть на ситуацию и просчитать последствия. До этого не дойдет. А если пойму, что грань рядом, то кто-нибудь должен будет кровью поделиться. Медленно ответил, пока не представляя, как в такой ситуации с такими инструментами сделать что-то типа переливания. Кроме как и в этом случае использовать магию, вариантов нет. Зато это натолкнуло на мысль, что исцеживать отраву следует с применением моих заклинаний из медицины своего мира. Достаточно создать магический фильтр, который определит отраву и направит ее в посудину, а уже чистую вернет в организм пострадавшего. Как это реализовать? Создать полые магические жгуты не проблема. Сил на это уйдет крохи. Главное – фильтр. И мало того, их нужно 3 комплекта, и каждый внимательно отслеживать. Справлюсь ли? Деваться некуда. Промедление смерти подобно, в прямом смысле этого слова. Первый герцог, чуть слышно сказал и сделал 2 надреза на его кистях. Магические жгуты, представил в виде медицинских шлангов, которые присосались к порезам. Соединил их прямоугольным фильтром, который имеет желоб для отвода яда. Конструкция так себе. Состоит из обычного воздушного купола, который взят за основу. Даже фильтрующий элемент и тот из этого же заклинания. В последний момент из своего источника протянул диагностические управляющие жгуты, после чего пустил кровь Журбера в этот сомнительный магическо-целебный прибор. Без магии он бы не имел права на существование, но и без знания моего мира такую штуку целители не додумались сделать. Хотя, может, и проще можно яд из организма вывести, но такие заклинания не знаю. «Яд капает», – удивленно шепнула Марика. «Примеси крови нет?» – уточнил у нее, а сам уже создаю сразу второй и третий магический очиститель крови. «Нет, одна зелень выходит», – ответила Белошвейка. Видела, как сделал надрезы Журберу? Не глядя на девушку, спросил я и, не дожидаясь ее слов, продолжил. «Мне нельзя сейчас терять концентрацию, поэтому ты перережешь кисти рук и штани, и свиньи». «Господин граф, я не смогу!» – отрицательно замотала головой моя помощница. «Сможешь. Или желаешь им смерти?» – жестко сказал я и поторопил. «Быстрее! У нас не так много времени». «А шрамы не останутся?» Взяв кинжал, поинтересовалась Марика. «Господин герцог об этом не будет волноваться. А девушкам с такими отметками будет непросто жить». «Гм, об этом как-то не подумал. Следует заранее целительское заклинание заживления создать». Успокоил Белошвейку, что все под контролем. Но на самом деле не очень-то уверен, хватит ли моих сил. Марика не с первого раза, но сумела сделать нужные надрезы на кистях графини и баронессы. Очищение их организмов от яда началось. При этом ауры Ишты и Свении почти сразу отреагировали и стали, пусть медленно, но избавляться от яда. А вот с Журбером дела обстоят не так радостно. У него большая концентрация отравы. Из-за чего так произошло? Он больше яда выпил или источник не так борется? Не хочу гадать. Не до этого сейчас. Мне сложно контролировать одновременно три процедуры. В пещере не так жарко, а мое лицо пот заливает. Рубаха на спине насквозь промокла. Из моего источника приличным таким потоком происходит отток энергии. Уже чуть меньше половины осталось. Если так продолжится, то вычерпаю себя до дна. Главное, чтобы к этому моменту ничего герцогу и девушкам не угрожало. Сколько уже длится процедура? Понятия не имею, но кажется, что прошло часа два. Мои мышцы затекли, в голове звенящая пустота, но концентрацию не теряю. Неожиданно застонала баронесса, а потом глаза приоткрыла и спросила. «Что происходит?» «Не шевелись», – выдавил из себя, мысленно ругнувшись, что следовало пациентов зафиксировать перед лечением. «Яд! Нас отравили! Ну как так-то? Кто?» – задает один за другим вопросы баронесса. «Не отвечаю. Чувствую, у Журбера наступает критический момент, и с потоком яда не справляется мой фильтр». «Алексис, я в порядке, источник заработал. Не трать на меня силы», – уже нормальным голосом произнесла Свения. Оценил состояние баронессы и снял с нее заклинание очистки крови, как его про себя назвал. Девушка какое-то время полежала, а потом села и осмотрелась. Ее взгляд остановился на Журбере, аура которого то начинает насыщаться цветом, то блекнет. Иштания дернулась и попыталась перевернуться на бок, не приходя в сознание. «Графиню держите! Если она пережмет трубки, то мое заклинание схлопнется!» Чуть нервно воскликнул я. Марика первой к Иште бросилась. Следом за ней последовала Свения. Девушки вдвоем зафиксировали дочь императора, а та как раз очнулась и еще сильнее дернулась, не понимая, что происходит. «Лежи, все хорошо и угрозы нет!» Хрипло процедил я, поразившись своему голосу, в интонациях которого радость легко принять за угрозу. «Что ты собираешься со мной сделать?» Испуганно спросила Иштания. «Учти, не прощу!» «Все хорошо, не глупи и разберись сначала, прежде чем говорить и бросать обвинения», – поспешно сказала Свения, при этом ладонью рот подруги накрыла и выразительно на ту посмотрела. Девушки некоторое время обменивались взглядами, словно ведя мысленную беседу. Но мне показалось, баронесса мимикой лица пыталась что-то до графини донести. И, похоже, Ишта поняла все правильно. Расслабилась и медленно прикрыла глаза. Выдохнув, Свения ей коротко рассказала, что произошло. Через пару минут я и дочь императора отключила от своего магического целительского прибора. «Что с Журбером?» – поинтересовалась баронесса, а графиня спросила. «Алексис, как тебе помочь?» «Нет у меня пока ответов ни на один вопрос. Не пойму, что не так и почему герцогу не становится лучше». Запустил еще раз диагностику состояния Журбера. Яд превалирует. При этом в посудине его уже приличное количество собралось. Похоже, следует ему влить чистой крови и как можно скорее. Жаль, что баронессе нельзя с герцогом поделиться. У девушки жизненные силы истощены, и ей надо восстановиться. Просить кого-то из отряда? Гарая? Но как мне объяснить магическому источнику лейтенанта, что от него потребуется? Кстати, это и свиней касается. Вот и остается только один вариант. Надеюсь, Журбер не обидится. «Кинжал!» – коротко попросил я и протянул ладонь. Марика без вопросов в мою руку вложила холодное оружие. Графиня и баронесса недоуменно на меня смотрят, а я полоснул острием по своей ладони и прикрыл глаза. Запаса магии у меня пока достаточно, но она не бесконечна, следует торопиться. Очередной жгут идет от моей ладони, теперь он соединен с трубкой, по которой чистая, если так можно сказать, кровь вливается в организм герцога. Собственную кровь насыщаю жизненной энергией, надеясь, что она позволит источнику бывшего главы тайной канцелярии заработать как нужно. «Неужели получилось? Это так просто!» – выдохнул я меньше, чем через минуту. Яд в организме герцога стал блекнуть, его количество стремительно уменьшаться. Аура пришла в норму, источник герцога начал посылать целебные импульсы, при этом отток моей крови усилился. «Как вампир какой-то!» – буркнул я. И, убедившись, что опасность Журберу миновала, прервал передачу жизненной силы. «Ты его вытащил?» – удивленно прошептала баронесса с тревогой, следя за моими действиями. «А ты сомневалась?» – усмехнулась Ишта. «Благодарю!» – не открывая глаз, произнес герцог. «Граф, за мной долг! Расцениваю его кровным!» «Сочтемся!» – вяло отмахнулся я. «Как самочувствие?» «Бодрое!» – хмуро сказал Журбер. «Нашли того, кто нас ядом подчевал?» «Да, его задержали. Зурба вызвалась охранять», — ответила вместо меня Марика и добавила. «Еще Сарику взаперти держат, но она точно не виновата. Как бы чего девушка с собой не сделала, очень переживала, что не доглядела и яд в чае подала». «Иди и попроси лейтенанта от моего имени, чтобы служанку сюда привели», — попросил я, привалившись к стене пещеры и устало прикрыв глаза. «Кстати, как насчет того, чтобы отправиться в ближайшее поселение горцев?» «Договорился, что нас встретят и обеспечат охрану. Можем даже долго оставаться в гостях, пока денег хватит». «Хорошая новость», – задумчиво произнес Журбер. «Сначала разберемся, что тут произошло, а потом отправимся». Герцог не стал ничего уточнять, тем самым показывая, что полностью мне доверяет. «Впрочем, вариантов-то нет». В этом месте сидеть бессмысленно, особенно когда запасы еды на исходе. Зареванную служанку Ишты привел Гарай. Лейтенант не ожидал увидеть в добром здравии тех, кому пророчил несколько часов, а то и минут жизни, когда я пришел. Сарика тоже не могла своим глазам поверить, что с ее госпожой все обошлось. Бухнулась на колени и стала прощения просить. Графиня ей что-то начала объяснять, но я переключил внимание на Журбера, который устроил чуть ли не допрос лейтенанту. «Значит, тот, кто нас повел в магический шторм, подсыпал еще и яд?» – переспросил Журбер. «И как он его получил? Только не говори, что с собой нес. Следовательно, с кем-то встретился. Но тут горы. Горцы на такое бы не пошли, а чужаку к нам не дойти. Так как тогда?» «А мог он сам яд сделать?» Поинтересовался я, не понимая, почему этот вариант не рассматривается. «Вообще, у меня сложилось такое ощущение, что Васт прикрывается орками». «Тогда у него сильный источник и хорошие знания. Но при этом он рядовой воин. Не это, Алексис. Думаю, на этот раз ты ошибаешься». — не согласился со мной Журбер. — Не сходится. — Или он не тот, за кого себя выдает, — возразил я. Журбер на мои слова чуть заметно кивнул. Похоже, он этот вариант не сбрасывал со счета, но почему-то не счел его реальным. А вот мне все больше кажется, что угадал. К нашему отряду Васт присоединился за несколько дней до того, как оказались в крепости. Там у него не имелось возможности близко подобраться к Журберу и Иштании. Сомневаюсь, что его целью была баронесса, но исключать этого нельзя, как и что-то другое. «Какой смысл гадать, если можно побеседовать?» — хищно усмехнулся бывший глава тайной канцелярии. Он преобразился. В ауре полыхнули всплески злости и негодования. Герцог злится и в первую очередь на себя самого. Мы втроем, Журбером и Гараем, покинули пещеру, оставив дам приводить себя в порядок. Правда, напоследок пришлось пообещать, что вскоре двинемся в путь. Похоже, девушки желают заночевать в кроватях, предварительно отведав нормальных блюд. Не факт, что в трактире горцев их устроит еда, но она точно окажется лучше наших припасов. «Что в вещах предателя нашли?» — спросил герцог, когда мы отправились к месту, где содержит Васта. «Ничего предосудительного, запасное белье, мелочевка и ничего больше», — развел руками лейтенант. «Бумаги?» — коротко поинтересовался я. «Нет», — покачал головой Гарай. «Странно», — хмыкнул Журбер. «Ну да ничего, побеседуем». Васт помрачнел, увидев живого и здорового герцога. Аура воина выражает сильное разочарование и досаду. А вот телохранительница графини прямо-таки светится счастьем. При этом ее лицо подопухло, и видно, что недавно рыдала. «Деточка», — обратился к воительнице герцог. «Иди к своей госпоже. Без тебя тут управимся». «Хорошо», — кивнула та и сделала шаг в направлении пещеры. Но ее герцог остановил. «Подожди, дай-ка мне свой ножичек», — сказал Журбер, кровожадно поглядывая на Васта, у которого связаны руки и ноги. Зурба на выбор предложила аж 5 клинков, мгновенно оказавшихся в ее руках. Герцог выбрал небольшой нож с искривленным лезвием, предназначенным для чистки фруктов и овощей. «Кто ты?» – пробуя ногтем лезвие на остроту, поинтересовался герцог. «Мое имя вам известно», – хмыкнул Васт. «И титул?» – продолжил расспрашивать Журбер. «Это уже не важно. Сглупил я, следовало войти в пещеру и прикончить вас там. Нет, захотел все сделать красиво и при удобном случае уйти. Дурак, сам виноват!» Герцог присел перед Вастом и склонил голову на плечо, разглядывая предателя. «Знакомые черты есть, но никак не вспомню!» Вздохнул Журбер и провел острием ножа по щеке пленника. «Ничего личного, но мне нужна информация и ее добуду!» Гм, методы герцог собирается использовать радикальные. Вот он достал из кармана сюртука носовой платок и запихал его Васту в рот. Нажал на какую-то болевую точку, и тело предателя выгнулось дугой. Но это еще не все. Герцог ножом сделал несколько движений, и одежда на убийце распалась на куски ткани. «Пойду посмотрю, как идет подготовка к переходу», – буркнул я, не желая присутствовать на допросе с пристрастием. Журбер не остановится, пока не получит ответы на все свои вопросы. Своего он точно добьется, а жестокими методами гнушаться не собирается. И, если честно, он в своем праве. «Алексис, вы ко мне своего помощника пришлите!» Не глядя на меня, попросил Журбер. «А то на лейтенанта, как и на вас, надежды мало. Вы еще к такому непривычны». «Ничего, научитесь и поймете, что иногда не остается выбора». И вновь не стал с ним спорить. Этот мир бывает жесток, если ему не соответствовать в той или иной ситуации. Но выживание стремится к нулю, и это прекрасно осознаю. Смог ли бы я сам, при необходимости, занять место Журбера и добиваться ответов? Скорее всего, да, особенно зная, что от этого зависят жизни моих спутников. Гунбарь обнаружился рядом с пещерой, о чем-то расспрашивая Белошвейку и держа ту за руку. Отправил его к герцогу, а сам присел на камень и стал впитывать в себя магические потоки, пополняя источник. Странно, но как-то быстро восстановился и не чувствуя отката. Удивительно еще и то, что, судя по местонахождению солнца, времени прошло немного после того, как дозорный сообщил о случившемся. Час, не больше. Сделал заключение и только сейчас почувствовал, как отпустило напряжение за жизни друзей. Да, как-то незаметно и уже давно стал считать герцога, графиню и баронессу своими, если не друзьями, то уж соратниками точно. Неприятности сближают, но не только в них дело, есть еще и другие факторы. При этом далеко не всегда согласен со взглядами и действиями той же Иштании. Как можно безропотно собой жертвовать и не пытаться найти другой выход? Но и осуждать ее не имею права. Мне неизвестно, как графиня сделала свой выбор и что ему предшествовало. Не удивлюсь, что рассчитывает и надеется на одно, а ее поджидает другое. «Моя вина! Не узнал подлеца!» — присел рядом со мной герцог. «Журбер, вы о Васте?» — уточнил я. «Да, тот еще мерзавец!» — покивал бывший глава тайной канцелярии. «Когда-то его, по моему представлению, лишили графского титула. Отобрали земли и отправили в каменоломни. Сбежал, паскуда. Задумал отомстить и предложил свои услуги горшанцам. Он когда-то с ними работал, старые связи поднял. Беда в том, что ему поступали распоряжения и от орков с северянами. Каким образом он мог получать указания?» «Магический договор и метка», – пожал плечами герцог, как само собой разумеющееся. Я порылся в своей памяти, но ничего об этом не вспомнил. Похоже, Журбер об этом понял и пояснил. «Почтовую птицу отправляют при помощи слепка ауры. В том числе и возможно выставлять некие условия. Допустим, чтобы послание передавалось незаметно». «И как это возможно?» – задумался я. «Вариантов много, но не это сейчас главное», – покачал головой советник императора. «Нас всеми силами не хотят пустить к горцам, точнее, к их правителю. Похоже, подозревают, что у нас есть какой-то козырь, способный изменить положение дел». Он как-то невесело усмехнулся. «А он у нас есть?» – спросил я. «Только не говорите про Иштанию. Она не какая-то там вещь». «Алексис, любая мелочь способна превратиться в козырь, а какое-нибудь идеальное предложение, как кажется, будет проигнорировано. Это политика с ее компромиссами, уступками и многоходовками». В очередной раз ушел от ответа герцог и встал. «Не пора ли отправляться? Раз нас ждут в поселении и обещали защиту, то лучше бы этим воспользоваться. Заодно и передохнем пару дней, а то дорога вымотала». «А что с Вастом?» — не смог не задать ему вопрос. «Он умер. Думаю, осознал, что натворил, раскаялся и...» Он развел руками, но продолжать не стал. «Надо похоронить», — обронил я, не став говорить, что Журберу не поверил. Конечно, предатель мог сам умереть, не выдержав допроса, но почему-то сомневаюсь. А если честно и откровенно, то он получил по заслугам. Даже раскайся он, и то я бы его не простил за сделанное. С такими разговор короткий. Если невозможно прилюдно казнить, то нож под ребро. «Гарай уже отдал приказ. Тело сбросят в расщелину, а зверью уничтожат останки. Васту еще повезло, что мучиться не пришлось». Герцог, с сожалением, поджал губы. «Хм, он действительно не хотел такой смерти предателю. Похоже, что сожалеет, но сделанного не вернуть. Мы снялись с места минут через 20. Собирать-то почти ничего не пришлось. У нас мало, что осталось. Девушки чувствуют себя неплохо. Их ауры светятся предвкушением, словно близок конец путешествия». Журбер мрачен. Но это его чуть ли не привычное состояние. Лейтенант насторожен, как и оставшиеся воины, опасающиеся ловушки. А я с трудом начинаю переставлять ноги, которые с каждым шагом наливаются свинцом. Неужели только сейчас откат наступает? Не вовремя. Ох, как не к месту. Гунбарь, есть что-нибудь для поддержания сил? Обратился к своему помощнику. Тот снял с пояса флягу и протянул мне. Крепленое вино. Сильное. Сделайте пару глотков. Вкуса почти не почувствовал. Но пищевод обожгло. Нет, это не крепленое вино. Что-то похожее на настойку. Сил действительно прибавилось. Но отдаю себе отчет, что это временное явление. Уже начало сереть, когда вывернули из-за очередной горы и увидели впереди каменный забор высотой 1-2 метра. «Дошли?» – поинтересовалась Иштания. «Похоже на то», – улыбнулся герцог. Ворота расположены чуть в стороне. Они открыты, а рядом прохаживаются два горца с арбалетами, притороченными к поясу. На наше появление никак не отреагировали, мазнули взглядами и продолжают о чем-то спорить. «Добрый вечер. Нам можно войти в поселение?» – поинтересовался его охранников, продолжающих нас игнорировать. «Идите, вас ждут в трактире. Он в центре. Дорога прямая, не заблудитесь!» – буркнул один из горцев, мазнув взглядом по Иште и Свении, задержался глазами на Марике, но потом повернулся к своему товарищу и стал доказывать, что новое место рождения себя не оправдает. «Встретили нас не очень-то гостеприимно», — хмыкнула графиня. «Спасибо, что не пытались атаковать», — поддержал ее баронесса и, мечтательно прикрыв глаза, сказала. «Ишта, если поселят в один номер, то я первая приму ванну. Договорились?» «Это еще почему?» — насупилась ее подруга. «А ты в это время перекусишь». «Да и то не факт, что получится. В нашем отряде тебе и герцогу предстоит вести переговоры с местными. У меня таких полномочий нет». Высказалась баронесса. И ведь в чем-то она права. Уверен, Загор попытается навязать дополнительные услуги. В том числе и пожелает подзаработать, раз появилась такая возможность. И переговоры он вести со мной не захочет. Мы медленно идем и рассматриваем поселение. Честно признаюсь, не ожидал такого увидеть в этакой-то глуши. Глава 6. Поселение контрабандистов. События глазами графини Вилар. Наш небольшой отряд во главе с Алексисом идет в поселение горцев. Баронесса о чем-то размышляет, время от времени на меня поглядывает, чему-то улыбается, но помалкивает. И это хорошо. Ведь вывела она меня из себя своей сказочкой про спящего принца. Я-то чем думала? Почему представила, что смогу пробудить графа, как та воительница из Казани? Еще и картинки в голове мелькнули, что потом творилось, аж в жар бросило. Повезло, что зубоскалить не стали. Граф промолчал, Свенья только выразительно посмотрела и чему-то покивала. Но это все ладно. Но Алексис нас опять спас. Сумел справиться с ядом, который предатель в чай подмешал. Честно говоря, мой источник и сам бы справился. Но на это потребовалось длительное время. Провалялось бы 3 дня, а потом неделю восстанавливалось. Похожие случаи при дворе императора случались. Какой только гадости не подсовывали. Придворный целитель только успевал отвороты от любовных зелий готовить, да противоядия давать. Но, тем не менее, графу благодарна. Еще и то, что он Журберу помог, который находился на грани. Удивительно, что бывший глава тайной канцелярии, такой опытный и осторожный, не только не распознал яд, но и его источника оказался перед ним бессилен. А вот баронесса перенесла отравление примерно как и я. «О чем задумалась?» – поинтересовалась Свения. «Вспоминаешь мою сказку?» «Вот, сглазила. Начинается подначивание». «И это тоже», – спокойно посмотрела на подругу. «Уверена. В твоей легенде есть просчеты. Не могла знатная воительница одна в склеп отправиться. Наверняка с ней помощница была». «С чего такой вывод?» – опешила баронесса. «Оруженосец у девицы вряд ли имелся», – беспечно пожала плечами. «Следовательно, принцу не поздоровилось. Против двух дам его бы сил не хватило». «Да с чего бы?» – весело воскликнула Свения, а потом шепнула на ухо. «Ишь-то, у принца-то длительное воздержание было. Он бы заездил 10 девиц. Блин, опять меня в краску вогнала. И с кем я только спорить пытаюсь? Нет, со скользкой темы следует немедленно свернуть». «Может и так», — не стала спорить. Лучше скажи, чем нам Алексиса за спасение отблагодарить? Действуем, как та древняя воительница из былины, сдерживая улыбку, поинтересовалась баронесса. Как только он уснет, мы вдвоем, или ты одна, к нему прибираемся, целуем и... А кровью окропить, перебила я ее. Он у тебя будет не первый? С прищуром, на что-то намекая, посмотрела на меня баронесса. Видя мою растерянность, кивнула сама себе и продолжила. На ложе его окропишь, когда он тебя сделает женщиной. Какая же я дура! Сама на провокацию поддалась, и ведь возразить нечего. Хотя что-то мне подсказывает, что у баронессы-то, если и имелись близкие отношения с мужчинами, то очень короткие. Она как тот сапожник без сапог. Управляла домом удовольствий и при этом ни за какие деньги не обслуживала клиентов. А это о многом говорит. Да и о таком личном я говорить не готова. Пусть считает, как хочет. И ведь вопросительно свинья смотрит, ждет, что отвечу. «Смотрите, забор! Мы дошли!» Раздался спереди чей-то возглас. Действительно, перед нами поселение горцев. Алексис уже с охранниками у ворот о чем-то переговорил и сделал жест рукой, чтобы продолжили путь. Разговор с подругой прервался. Но, боюсь, к этой теме еще вернемся. Мы вошли на территорию поселения, и я не скрыла удивления. Дорога выложена из каменных плит, ровная, и ей не страшна распутиться. Брусчатка на тротуарах. Через каждые 20 метров установлены каменные столбы с магическими светильниками. Но больше всего поразили домики. Одно- и двухэтажные строения из камня, некоторые оштукатурены и покрашены, крыши из каменной черепицы, дворики ухожены, заборчики тоже сплошь каменные, невысокие, перелезть через них расплюнуть. Да, по сравнению с деревнями в герцогстве, тут явно живут богаче. Не удивляйся, это поселение контрабандистов, шепнула баронесса. Они очень хорошо зарабатывают. Услуги проводника стоят очень дорого. Откуда знаешь? Уточнила я. Приходилось кое-какой товар покупать и помогать нескольким господам бежать от северян. Официально они не могли границу перейти. Пришлось действовать окольными путями, объяснила свинья. И все же большинство в нашем отряде удивлены. Даже Алексис, и тот внимательно все рассматривает. А вот герцог невозмутим. Он, если и не знал, что тут и как, но догадывался. Двухэтажный трактир поразил своим внутренним убранством. На стенах фрески из камня, на них чего только не отображено. Есть даже фривольные картины. При этом не сказала бы, что изображены горцы. Судя по пропорциям, обычные люди. Хотя нет, все же большинство низкого роста. Но миниатюрные женщины очень красивые и фигуристые. Тем удивительнее, что хозяин трактира оказался всего на голову ниже Алексиса, а стоящий рядом с ним подавальщица примерно одного роста со мной и баронессой. И надо отдать должное, девушки не дурнушки. Немного смуглые, на лицах умело нанесена косметика. Сами работницы трактира одеты в одинаковые блузки и юбки. При этом фигурки у девиц неплохие, всего в меру. Если в этом поселении все женщины такие, то, судя по радостным аурам большинству мужчин в нашем отряде, они бы тут задержались. Мы же с баронессой, Белошвейкой и моей служанкой, не считая Зурбу, выглядим на фоне подавальщиц бледно, и от этого настроение стремительно стало портиться. Еще и Алексис, переговорив с хозяином трактира, стал о чем-то беседовать с девицами, а те ему явно строят глазки. Вот же нахалки, как так можно? Не ревнуй, шепнула баронесса. Граф вежливо знакомится и договаривается о нашем тут пребывании. С чего бы мне ревновать? Дернула плечиком. Мне тут никто не нравится. А потом, у меня скоро возможен династический брак. Свенья ничего не ответила, но на ее лице появилась печальная улыбка, словно она о чем-то сожалеет и меня жалеет. Событие глазами Алексиса. Поселок меня впечатлил. Но если разобраться, то ничего удивительного тут нет. Дома из камня. Так тут лес в дефиците. А горцы славятся тем, как работают с горной породой. Больше удивило то, что местного населения почти не встретили, пока шли в трактир. Нас боятся или все заняты? Но чем? Их основная деятельность прекратилась. Не до торговли сейчас в Каршанской империи. Впрочем, война приносит больше денег, но изменяет рынок. Герцог шел рядом, и он ничему не удивлен, а значит, все в порядке. «Добрый вечер, уважаемый!» – поздоровался я с хозяином трактира, когда добрались-таки до него. «Приветствую! Меня зовут Гуршап. Это...» – он кивнул на двух девушек. «Мои помощницы. Злата и Руби». Девушки синхронно кивнули, с интересом рассматривая нашу компанию, и в их аурах, кроме любопытства, нет никаких опасений. Кстати, миф о том, что все горцы низкорослые, а их женщины-толстушки и налицо дурны, в очередной раз не подтвердился. Нет. Возможно, работники трактира и не чистокровные горцы. Но этого проверить не могу, а спрашивать неудобно. А девушки хороши. Это говорю с мужской точки зрения и боюсь, как бы в нашем отряде из-за них не возникло конфликтов. Нет, Гарай всем строго-настрого запретил оказывать местным знаки внимания. Мы плохо знаем их уклад и законы. Сделаешь комплимент, а он окажется предложением руки и сердца. Если же откажешься жениться, то тебя вздернут или с какой-нибудь скалы сбросят. Утрирую, но исключать ничего нельзя, пока не узнаются местные обычаи. Я граф Алексис. Мы с Загором договорились, что сможем у вас разместиться. Представился трактирщику. Знаю. Тот кивнул и осмотрел находившихся позади меня. Граф, это все ваши люди? Думал, отряд более многочисленный. Вы же в столицу направляетесь. От самого Каршанского императора. Он намекнул, что мы выглядим словно оборванцы, и даже багажа нет. Нет, про последнее он не сказал вслух, но его прекрасно понял. Не так просто до вас оказалось добраться. Я чуть пожал плечами. В крепости многое пришлось оставить, да еще угодили в магический шторм, что тоже не прошло бесследно. Нет, не оправдываюсь. Удовлетворяю любопытство Гуршаба. Да и не собираюсь скрывать то, что и так очевидно. «Слышал, что крепость пала», — с сожалением вздохнул трактирщик, а потом легонько по стойке ладонью хлопнул. «Так, о чем это я? Вы мои клиенты и должен о вас позаботиться. Разумеется, за посту и еду деньги возьму, но обдирать не буду. Понимаю, что поиздержались в пути». Его глаза лукаво блеснули. Врет и не краснеет. Он выигрывал время и прикидывал, сколько бы с нас содрать. «Готовы снять комнаты, полный рацион, задержимся на пару дней», – перечислил я и уточнил. «Сколько денег готовить?» «Каждому по комнате выделить смогу», – потер скулу Гуршап. «Есть даже двух- и трехместные номера, они идеально подойдут вашим спутницам. Возьму недорого, золотой в сутки с комнаты, еще столько же за еду и пиво. Если пожелаете, то на кухне приготовят любую пищу из доступных продуктов. В том числе вина подадут, но за отдельную плату». «Порядка 30 золотых в сутки?» – вопросительно уставился я на хозяина трактира, словно надеясь, что тот ошибся и сейчас назовет другие цены. «Столько не берут в самых лучших гостиницах Каршанска, а они как-никак в столице находятся». «Граф, не знаю, что там и где, но свои цены я вам назвал. Если не желаете, то поищите другое заведение, где вас приютят. Будут готовить и...» Он повысил голос, чтобы услышали наши дамы. «Имеются все удобства с бесперебойной подачей горячей воды. Ванны заполняются быстро, простыни чистые, перины мягкие, а кровати широкие и удобные». Не понял кто. Скорее всего, Иштания чуть слышно простонала. Гуршап улыбнулся, услышав проявление слабости от одной из моих спутниц. «Эх, похоже, продешевил. Себе в убыток сработаю». Трактирщик деланно махнул рукой и искоса на меня посмотрел. «Реальной или близко к ней цены добиться не получится?» – поинтересовался я. «Как насчет того, чтобы предоставить скидку процентов в 80?» «Больше можно, меньше нельзя», – усмехнулся хозяин трактира, подумал и добавил. «Эх, не умеете торговаться. Так и быть. Округлю для ровного счета. Пусть будет 20 золотом в сутки, и при этом...» Он поднял указательный палец. «Вам, престарелому господину...» — вежливо кивнул Журберу. и дамам выделю лучшие номера». «Мы согласны», — хмыкнул герцог, встав рядом со мной. «Как насчет векселя или расписки?» «Предпочитаю монеты», — отрицательно покачал головой Гуршап. «Хорошо», — кивнул бывший глава тайной канцелярии и достал из кармана два мешочка. «Здесь за 3 дня. Разместите нас и подготовьте ужин». «Злата, на тебе, господа. Руби, займись дамами наших уважаемых гостей», — широко улыбнулся Гуршап, взяв со стойки мешочки с золотом. «С вами приятно иметь дело», — он чуть склонил голову. Джурбер что-то нелицеприятное буркнул себе под нос, но в ответ вежливо кивнул. «Господин Алексис», — обратился ко мне Гуршап, — «задержитесь на пару слов. Загор просил уточнить несколько вопросов. Злата за вами вернется после того, как разместит ваших людей, после чего покажет отведенные для вас комнаты». «Хорошо», — ответил я и сел на табурет перед стойкой. Гунбарь на меня вопросительно посмотрел, мол, не нужно ли ему остаться и подстраховать. «Мой помощник боится, что на меня нападут. При желании горцы нас давно бы перестреляли или в плен взяли». Отрицательно покачал головой и сделал знак рукой, чтобы мой телохранитель отправлялся со всеми. Ему еще что-то и герцог шепнул. Вскоре мы остались с Гуршабом вдвоем. Трактирщик молча налил пиво в большие кружки, поставил на стойку тарелку с орешками и предложил. «Угощайтесь, за счет заведения!» Он усмехнулся. «Разве мы за это не заплатили?» – прищурился я. «Думаете, что пиво будет литься рекой?» – вопросом на вопрос ответил Гуршап. «Неплохо!» – сделал небольшой глоток пенного напитка и поинтересовался. «Что от меня хотел глава поселения?» «Загор – уважаемый горец. Его и в столице знают. Но чиновником никогда не был», – пояснил трактирщик и добавил. «Но он в поселении реальная власть. Что скажет, так и будет». «Случается, когда чины и титулы ничего не значат», – пожал я плечами. «Предлагает вам одеться в местные одежды для посещения города», – сказал трактирщик и поспешно добавил. «Если, конечно, согласны. Дело в том, что негласно ищут тех, кого отправил император Каршанской империи в нашу столицу. Как понимаете, большая активность в приграничных городах. Кого сейчас только нет. Каршанцы, северяне, орки, наемники всех мастей». «Загор обещал охрану и безопасность», — произнес я. «И он сдержит слово. Не сомневайтесь. Однако, если сами себя не убережете, то никто не поможет. Зачем демонстрировать всем и каждому свой статус и цель? И да, в город не всем следует идти. Ваш спутник, тот, что заплатил за постой, очень с запоминающейся внешностью». Гуршап щелкнул пальцами, словно вспоминая, а потом продолжил. «Когда-то он много кровушки попортил. Не сам, а его подчиненные. Боюсь, главу тайной канцелярии из соседней империи у нас быстро опознают». «Вот как?» – я внимательно посмотрел на трактирщика. «Лично с ним сталкивались?» «Мельком видел», – хмыкнул тот. «Вряд ли его светлость запомнила такого обычного горца». Он ткнул пальцем себе в грудь, а потом поднял кружку и сделал большой глоток. «Да, были интересные деньки». «Что-то еще?» — уточнил я, краем глаза наблюдая, что Злата со второго этажа спустилась, но к нам не подходит. «Руби же отсутствует, хотя женщин в нашем отряде намного меньше. Впрочем, воинам достаточно указать на дверь, а у дам возникнут вопросы». «В столицу отправитесь не раньше, чем через неделю. Необходимо подготовиться, маршрут разведать», — продолжил Гуршап, но сразу же уточнил. «Нет, можете в городе нанять сопровождающих, кареты и даже обратиться в стражу, но...» — он развел руками. «Почти гарантированно не доберетесь до Золтогора». «А почему Загор сам об этом не расскажет?» «Он срочно уехал, отдал распоряжение и отбыл. В округе неспокойно, а мы привыкли слово держать и тщательно все подготавливать. Да, еще момент». Трактирщик вздохнул, словно не желал говорить. «Золота может потребоваться больше. Себе почти ничего не берем, за постой из общей суммы Загор все высчитает. Но за все надо платить. А покупать предстоит немало. Нужен экипаж, сопроводительные бумаги, проверенная охрана. Сколько? В очередной раз спросил я. 5000, не меньше. Внимательно посмотрел на меня трактирщик. Можем даже принять расписку или вексель, так как за вас замолвил словечко полковник Бург. Однако половину, минимум, вам придется заплатить. Уверен, проблем с этим не возникнет. В городе есть несколько отделений банков. Неужели на слово поверите в такой ситуации? Я удивленно посмотрел на своего собеседника. Сейчас же война, чем она закончится, непонятно. Есть вещи, которые стоят дороже золота, хмыкнул Гуршап и махнул рукой Злате. Отведи гостя отдыхать. Господин, прошу, идите за мной. Улыбнулась мне работница трактира. Лестница и ту каменная, ступени отшлифованы. Обстановка далеко не дешевая. Перила с балясинами из дорогой красной древесины усилены кованными завитушками, покрытыми золотой краской. Ни грамма не аляписта. Интерьер подобран со вкусом, и владельцу обошелся дорого. Пожалуй, это место готово поспорить с лучшими гостиницами столицы. Осталось только попробовать пищу, и если она под стать интерьеру, то за постой с нас взяли не так и дорого, как изначально показалось. «Господин, вот ваши покои», – подвела меня к дубовой двери Злата. «Если возникнут вопросы, то на столе есть колокольчик, от которого тянется магическая нить. Вам достаточно позвонить, и приду я или Руби. Предупреждаю, если пожелаете развлечься, то о предпочтениях скажите заранее. Придется закладывать экипаж и везти девицу из дома удовольствий, а он находится в городе, и это не быстро. Предотвращая ваш вопрос, ни я, ни другие работницы этого заведения не ублажают мужчин». «Даже если по любви?» Не удержался я от вопроса, но поспешно добавил. «Злата, не обижайся, если шутка не удалась. Наверняка тебе не раз сулили золотые горы. Ты очень красивая, и наверняка отбоя от женихов нет». «Я не обижаюсь», – пожала плечиками девушка. «Отдыхайте. Ужин подготовят через час. Если пожелаете, то могу вам принести в комнаты». «Спасибо, но не стоит утруждаться. Спущусь в зал», – ответил я ей, а та нахмурилась и чего-то еще ждет. «Так я пойду», – уточнила Злата. «Не задерживаю». Улыбнулся девушке и поблагодарил. «Спасибо тебе». «За что? Это моя работа», – хмыкнула та и направилась в сторону лестницы. Забавная девушка. Всполохи в ее ауре раз 10 сменились на противоположные. Когда мы только пришли, были раздраженные и презрительные. Скорее всего, тут уже кто-то из Каршанской империи побывал и оставил о себе не лучшее мнение. Чуть позже ее эмоции показали некую симпатию. Не ко мне лично, а к нашему отряду. Потом же опять гнев и даже ярость, подумав, что желаю с ней развлечься. А ушла и вовсе обиженной и смущенной. Вот как понять женщин? Ну, это риторический вопрос. Мне еще понравилось то, что Злата ни единым жестом не выдала свое отношение к происходящему, не считая блеска в глазах. Ауру же она не смогла контролировать. Ну, или не хотела. «Что у нас тут?» – осматривая комнаты, сам себе сказал. Просторная спальня с огромной кроватью. В кабинете помимо письменного стола и кресел имеется книжный шкаф с пищами, принадлежностями и книгами. Третья комната для приема посетителей и отдыха. На полу ковер с толстым ворсом, диван с креслами, стол для совещаний. На одной стене карта Горской империи, на другой – картины. А вот и недостаток. Художник, писавший портреты и пейзажи, далеко не профессионал. Но, возможно, это такой стиль в живописи. Ванная комната и вовсе превзошла мои ожидания. Такого никак не ожидал, очень напоминает мне сантехнику из моего прошлого. Но с некоторыми нюансами. Чаша для купания из камня, идеально гладкая, и стенки у нее толстые. Боюсь представить, сколько весит и как ее сюда затащили. Душевая кабина тоже порадовала. Большая, с прозрачными стенками из непонятного материала. Явно не стекло и не камень. Неужели какой-то минерал? Но кто и как сумел такое сделать? Нет, все же это искусственные пластины. Буркнул себе под нос, пару раз проведя по идеально ровной поверхности. Горцы способны удивлять. в том числе и тем, что из кранов шла горячая и холодная вода. Трактирщик что-то говорил про горячий источник, откуда они подают воду в номера. Наверняка какие-то хитрые механизмы для этого придумали. И при всем этом они предпочитают заниматься контрабандой и решать сложные вопросы. Да если бы вышли с такими вещами на рынок нашей империи, то легко озолотились. Боюсь, конкурентов бы у них не нашлось. Я с удовольствием принял душ, побрился и привел себя в порядок. Готов поспорить, что если в ванных комнатах у Ишты и Свиньи такая же красота, то девушки ужин пропустят. «Господин, разрешите?» Раздался стук в дверь ванной комнаты, когда я вытирался банным полотенцем. «Злата, что-то хотела?» Задал вопрос, вспоминая, есть ли у меня в вещевом мешке какая-нибудь чистая одежда. Девушка расценила это приглашением зайти и появилась на пороге, держа перед собой стопку белья. «Ой, вы не одеты!» прошептала работница заведения, при этом не смутившись и не отведя взгляда. «Что это у тебя?» – поинтересовался я, размышляя. «А не вогнать ли в краску Злату?» Достаточно сделать вид, что край полотенца задрался, но хулиганить не стал. Вспомнил, что все же являюсь наследником герцогства. «Дядя просил вам передать», – ответила девушка и протянула мне вещи. «Гуршап или Загор? Кто у тебя дядя?» «Оба!» Усмехнулась та, а потом добавила. «А Руби моя сестра». «Оставь вещи в комнате, боюсь. Если их сейчас приму, а твои родственники войдут, то они неправильно все поймут». Сдерживая улыбку, произнес и уточнил. «Ужин еще не готов?» «Не готов», ответила Злата, при этом не двигаясь с места и все так же протягивая мне одежду. Ситуацию спас Журбер. Он кашлянул, заставив таки работницу трактира залиться краской. Словно ее с поличным поймали. Девушка опустила глаза и попятилась, при этом невнятно извиняясь за беспокойство. Когда она ушла, герцог рассмеялся, а потом задумчиво на меня посмотрел и сказал. «Алексис, вот не пойму, чего в тебе женщина находит?» «Она сама пришла. Я ничего не делал и не просил». «Верю», – вытянул перед собой ладонью Журбер. «Это, так сказать, к слову. Что тебе этот скользкий владелец трактира поведал? Не нравится мне, что предварительные договоренности с такой легкостью изменились». Я пересказал герцогу разговор с Гуршабом. Подчеркнул, что личность и внешность бывшего главы тайной канцелярии тут хорошо известна. 2500 не так и дорого в текущих реалиях», – потер скулу Журбер. «Боюсь, расходы увеличатся», – покачал я головой. «Это само собой», – согласился герцог и подошел к окну. «Проблема не только, как снять деньги, но и их сохранить. Не очень-то контрабандистам доверяю, но другого варианта не вижу. Мы примем их предложение и условия. В Каршанский банк отправитесь вы с Иштанией, ее личность легко подтвердят и выдадут по моему векселю деньги. С Загором и его людьми рассчитаетесь сразу. Пусть золото пересчитает и проверит. Расписок не брать. Точнее, вам их не дадут, поэтому и не просите». «Что еще?» Журбер поморщился, словно от зубной боли. «С вами и послать-то некого. Баронессу попрошу об услуге, и с ней отправится Гарай. Остальные останутся в трактире. Они точно привлекут в городе к себе внимание». Примерно в таком же ключе недавно я сам рассуждал. Мне не понравилось, что герцог задумал нас разделить, но ему необходима информация, как и мне. Уверен, не просто нам придется, еще и в каких-то горских нарядах. Глава 7. Город горцев. Трясемся в пролетке, направляющейся в ближайший город. Графиня с баронессой в мрачном расположении духа. На них что-то похожее на традиционные грузинские женские одежды из моего мира. Девушки в приталенных платьях, которые, если правильно помню, имели название картули. Юбка у платья широкая, длинная, полностью закрывает ноги. Как они здесь называются, понятия не имею. Это, разумеется, далеко не все. На головах Ишты и Свиньи белые вуали с ободком, которые фиксируют ту вокруг головы. Широкие пояса, украшенные тесьмой в цвет платья. Но большее раздражение подруг вызвала обувь. Красные бархатные остроносые туфли на каблуках без задника. Обе заявили, что и шагу не смогут сделать. Хотя, думается мне, им просто расцветки не понравились.